Эх, молодцы, нам бы так. Конечно, Василий сначала подулся, а потом тоже прочел рассказ. Но он не произвел на него большого впечатления. Подумаешь, обычный триллер, только на русской почве. Чушь какая-то, безапелляционно прокомментировал Буслаев. «Ничего ты не понимаешь», — горячо возмутилась Людочка. Буслаев только пожал плечами. «Нет ничего глупее, чем спорить с женщинами». Вечер воспоминаний, наконец, завершился. Людочка сладко спала. Василий ворочался без сна. Он продолжал вспоминать их крымский люкс и былые стройные ножки супруги, и дурацкий рассказ, напечатанный в местной газете. Интересно было бы его перечитать. Василий воровато покинул супружеское ложе. Он очень надеялся, что жена не проснется и не застанет его за разборкой милых ее сердцу бумажек, которые она гордо величала фамильным архивом. Людочкин архив представлял собой большую инкрустированную шкатулку, полную трогательных для нее мелочей, ласковые записки, которые изредка оставлял муж, рекламный проспект пансионата, где они отдыхали. Буслаев вытряхнул содержимое шкатулки на ковер в гостиной. Ему под ноги выкатился почерневший от времени рубль. «Как он-то сюда попал?» Василий напрягся и вспомнил, что монетка в день свадьбы лежала в его ботинке. Такой же рубль находился в туфле Люды, но свою монетку она потеряла и со вздохом признала, что главой семьи теперь становится он, Василий. Раз уж ему удалось сохранить деньгу после всех свадебных безумств и плясок. Но его сейчас интересовал не рубль. Сохранила она или нет? Лежит ли здесь газета, из-за которой они в первый раз поссорились? Он нервно перебирал пожелтевшие бумаги. Газеты среди них не оказалось. Балда! Всякую дрянь хранит, а нужные вещи выкидывает, осерчал он. И тут же нашел пресловутый рассказ. Он был вырезан и наклеен на лист бумаги. Вместо шапки написано Людиным почерком. «Южнороссийский рабочий. Рассказ, который терпеть не может Вася». Так он и знал. Предполагал, чувствовал. Это его беспокоило и тревожило. Его глаза сразу же впились в фамилию автора, набранную внушительным жирным шрифтом. Алексей Данилов. Рядом помещена дрянного качества фотография. На ней совсем юный парень. И в юных чертах проступает несомненное сходство с обитателем дома номер 6 по Металлозаводской улице Алексеем Даниловым. Буслаев принялся жадно читать. «Мусорщик». Пакеты для мусора жильцы покупали одинаковые, сам же мусор у каждой квартиры был свой. 70-я квартира жила на широкую ногу. В пакетах находились бутылки из-под Реми Мартин, шкурки от копченой семги и пустые пачки дорогущего Кэмела без фильтра. В 71-й обитал интеллигентный чахлый подросток. Он самозабвенно таскался с Кантом и Шопенгауэром, демонстративно игнорируя квадратных ровесников. Однако в его мусоре Витя регулярно находил шприцы, ампулы, папиросную бумагу и прочие наркотические причиндалы. Витя этому не удивлялся. Он был опытным мусорщиком и знал, скромной оболочке никогда нельзя верить. Бабулька из 42-й все жаловалась. Дочь да не помогает, и пенсия грошовая. Витя сочувственно кивал, вспоминая ее вчерашний мусор. Корзинка из-под ранней клубники, обертки от хорошего мыла, использованная банка от вискоса для кота, якобы полумертвого с голодухи. Лишь одна квартира, 47-я, жила в полном соответствии с представлениями об идеальной семье. Картофельная шелуха, молочные пакеты, презервативы, тщательно завернутые в газетку. Жильцов 47-й, видя, так и называл про себя –